Он посмотрел в иллюминатор, натянущийся внизу, облака на слабые проблески сливавшихся воедино тысяч аур, отмечающие города. Самолет летел уже где-то над Польшей. Допустим, что Фафнера можно оживить. Ну и что? Пусть он был сильным магом, пусть даже высшим, магом вне категорий. Его воскрешение ничего не изменит в глобальном балансе сил. Тем более оторванный от человеческой жизни, не разбирающийся в реалиях. Да если он сдуру пройдется по Европе в своем сумеречном обличии, его разнесут в прах ракетами, расстреляют лазерами со спутников, применят тактическое атомное оружие под горестные вопли японцев об ожившем и умерщвленном Годзилле. Чего хотели темные? Беспорядков, паники, криков об апокалипсисе? Антон заерзал в кресле. Взял у улыбчивой стюардессы пластиковый стаканчик и маленькую 200-граммовую бутылочку венгерского сухого вина. «Хорошо, Эдгаро. Как всякий темный, он летит в бизнес-классе, и бокал у него хрустальный, и вино получше. Что-то было в последнем предположении. Фафнир, апокалипсис, по крайней мере, намек Гессера о массовой истерии в связи с 2000 годом получает какое-то подтверждение. Только зачем темным устраивать конец света и все остальное? Ведьма Алиса, мел судьбы. Антон пожалел, что у него нет ноутбука. Хорошо было бы сейчас выстроить на экране схему, потасовать варианты, посмотреть, как и что сопрягается. Есть стандартная программа для обсчета интриг – Мазарини, и кое-что она помогла бы понять. Мел судьбы. Он глотнул вина? То оказалось на удивление приятным, и нахмурился Гессер и Завулон. Вот на самом деле два основных фактора, от которых зависит вся история. Они куда загадочнее и сложнее древних артефактов вроде Мела Судьбы и Когтя Фафнира или иных вроде Зеркала и Алисы. Они, пожалуй, понимают все происходящее и пытаются переиграть друг друга. Как обычно. Гессер. Завулон. Пожалуй, отчет следует и впрямь вести от Мела Судьбы. Когда у ночного дозора Москвы появилась Светлана, новая великая волшебница, Гессер попытался осуществить очередное глобальное воздействие на мир. Светлане доставили Мел Судьбы, древний могучий артефакт, позволяющий переписывать книгу судьбы, менять человеческую жизнь. На первый взгляд казалось, что Светлана должна переписать судьбу мальчика Егора, иного с неопределенной аурой, одинаково склонного и к тьме, и к свету, превратить его не то в будущего пророка, не то в правителя. Но Светлана не без его, Антона, участия не стала этого делать. Она всего лишь привела судьбу Егора в равновесие, устранила все влияние, оказанное дозорами в борьбе друг с другом. Но план Гессера, конечно же, был многослойным. И во втором слое этого плана его давняя подруга и тоже великая волшебница Ольга, когда-то наказанная руководством Светлых, была реабилитирована, вернула свои магические способности и половинкой того же самого Мела Судьбы переписала чью-то судьбу, пока все темные Москвы наблюдали за Светланой. Это была та правда, которую Антон знал. Второй слой правды. Но не было ли третьего? Ладно, с этим пока стоит повременить. Что там следующее? Алиса Донникова, способная, пусть и не из элиты, ведьма дневного дозора. После схватки темных и светлых, явно затеянной по замыслу Завулона, она полностью лишилась магических сил, была послана на отдых в Артек, туда же, куда Гессер отправил Игоря, получившего аналогичную травму. Между ними вспыхнула любовь, страшная убийственная любовь светлого мага и темной ведьмы. Но итог очевиден. Алиса мертва, убита Игорем, а сам Игорь на грани развоплощения, скованный нарушением договора и грузом собственной вины. Да еще этот мальчик, случайно утонувший по его вине. Это уже не интрига Гессера. Это почерк дневного дозора, его безжалостный циничный стиль. Завулон пожертвовал своей подругой, принес ее в жертву. Но зачем? Чтобы устранить Игоря? Странно. Все-таки обмен вышел почти равный. Алиса Донникова была сильной ведьмой. Итак, интрига в ответ на интригу. Теперь, появление зеркала. Гессер уверен, что его невозможно было предсказать, значит, и впрямь оно случайно. Но, наверное, и Гессер, и Завулон немедленно решили им воспользоваться. Каждый по-своему. Антон подавил желание громко в голос выругаться. «Ну, не хватает данных для анализа. Сплошные домыслы, белые пятна, допущения. И с братьями Регина мало что ясно. Их выманил в Москву Завулон. Решил посеять панику среди ночного дозора? Подпитать силы зеркала? На безумную вылазку против инквизиции темных магов могло подвергнуть лишь одно — обещание воскресить Фафнира. Понятно, как на это согласились старые маги, видевшие этого самого Фафнира живым. Это был едва ли не последний их шанс победить. Понятно, как на это пошли молодые маги. Все эти собранные сборы по сосенке финны африканского и азиатского происхождения. Они были слишком замкнуты в своей среде, воспринимали происходящее как игру, а не как скандальнейшее преступление. Но чего же хотел Завулон? Нет, ничего не понять. Антон покачал головой, смиряясь с неспособностью разобраться в происходящем. Что ж, значит, надо выполнять порученное дело. Пытаться спасти Игоря. Пытаться обвинить дневной дозор. А самолет уже заходил на посадку.